Глава 12. Энно и Эмиль после пережитого потрясения. Энно Клуге пришлось куда тяжелее, чем его дружку Эмилю Боргхаузену, которого после всех переделок этой ночи все же уложила в постель жена. Плохая там или хорошая, другой разговор. Уложила в постель, правда, тут же его и обобрав. И колотушек на долю тщедушного татошника выпало куда больше, чем на долю длинного костлявого Боргхаузена, сыщика на побегушках. Да, Энно ужасно не повезло. И вот, пока он бегал по улицам и в страхе искал свою Тути, Боргхаузен встал с постели, нашел в кухне что поесть и мрачно и задумчиво стал насыщаться. Затем, порывшись в шкафу, отыскал там пачку сигарет, закурил, сунул пачку в карман и опять в мрачном раздумье сел за стол, подперев голову рукой. В таком виде и застает его Отти, вернувшись из лавки. Разумеется, она сразу же видит, что он поел. Ей также отлично известно, что когда она уходила, в кармане у него не было курева, и она сейчас же обнаруживает пропажу. И хоть она и побаивается мужа, все же с места в карьер затевает ссору. «Вот это мне нравится! Слопал мой обед, стащил мои сигареты. Отдавай, тебе говорю, отдавай! Или плати, выкладывай деньги, слышишь, Эмиль?» Она напряженно ждет, что он скажет, но в общем она спокойна. 48 марок почти целиком истрачены. Попробую, верни. А из его ответа, хоть и очень сердитого, она заключает, что он и не догадывается об исчезновении денег. Она чувствует свое превосходство над дураком мужем. Его обчистили, а он осел даже не заметил. «Замолчи, дура!» — ругается Боргхаузен, не подымая головы. «Убирайся вон, пока я тебе все кости не переломал!» Она огрызается, уже стоя в дверях кухни, просто потому, что последнее слово всегда должно быть за ней, особенно теперь, когда она чувствует свое превосходство, хотя сейчас она его и боится. «Смотри, как бы тебе самому эсэсовцы все кости не переломали!» Она уходит на кухню, и там срывает злость за свое изгнание на ребятах. А муж сидит в комнате и предается размышлениям. Он плохо помнит, что было ночью, но и того, что он помнит, достаточно. Он думает о том, что наверху у фрау Розенталь как следует похозяйничали Перзике, и что он мог бы оттуда всякого добра натаскать, по собственной глупости прошляпил. Нет, во всем Энно виноват. Это Энно первый набросился на спиртное. Энно с самого начала нализался. Если бы не Энно, сколько бы у него теперь было отрезов и костюмов и белья. Смутно припоминается ему еще какой-то радиоприемник. «Эх, будь сейчас здесь, Энно, кости бы этому трусу жалкому переломал, все дело изгадил». Но минуту спустя Боргхаузен уже пожимает плечами. «В конце концов, что такое этот Энно? Трусливый клуб, тем и живет, что возле баб кормится. Нет, виной всему не он, а Бальдур Перзике. Мальчишка, молокосос, небось, с самого начала решил втравить его в грязное дело. Все заранее подготовил, чтобы было на кого вину свалить, а самому безнаказанно присвоить добычу. Хитро придумал, гад очкастый, сопляк, паршивец, а в какую историю втравил?» Боргхаузену не совсем ясно, почему он здесь, у себя дома, а не под замком на Алексе. Верно, братьям Перзике что-нибудь помешало. Были там еще какие-то двое, смутно припоминает он. Но кто они и откуда, этого он тогда сквозь хмель как-то не разобрал, а уж теперь и вовсе не знает. Но одно он знает твердо. Бальдуру Перзике он никогда не простит. Как высоко не вознесется тот по милости нацистской партии, от Боргхаузена ему не укрыться. Боргхаузен своего дождется. Боргхаузен ничего не забудет. Дай только срок, а уж он до него сопляка доберется, втопчет его в грязь. Да так, что тому похуже придется, чем теперь ему, Боргхаузену. Так, что он больше не встанет. Подвести своего. Таких дел ни забыть, ни простить нельзя. А вещи-то какие богатые у Розенталей. И чемоданы, и сундуки, и радио. Сколько всего можно было взять? Боргхаузен все еще раздумывает, и все о том же. Потихоньку достает он серебряное Оттино зеркальце. Последнее воспоминание о щедром обожателе. И рассматривает, и ощупывает лицо. Тем временем Энно тоже увидел, на что он похож, посмотревшись в зеркало на дверях магазина готового платья. Теперь он окончательно растерялся. От страха он боится глаза поднять на прохожих, а те, кажется, только на него и смотрят. Он пробирается по темным переулкам, все лихорадочнее мечется в поисках Тутти. Он уже не помнит, где она живет, не знает, куда сам попал. Он тычется во все неосвещенные ворота, заходит во все дворы, смотрит в верхние окна. Тутти, Тутти, темнеет с каждой минутой. А до ночи ему непременно надо найти себе пристанище, не то заберет полиция. И там, как увидят такого красавца, всего в синяках, душу допросами вымотают. А если расскажешь про Перзика, ведь он со страху все выболтает, Перзика его убьют. Бесцельно мечется он по улицам. Страх гонит его все дальше, все дальше. Наконец у него уже нет сил. Он садится на скамью и сидит, пригорюнившись. Он не в состоянии подняться, придумать что-нибудь. Машинально лезет он в карман. Не осталось ли чего покурить? Сигарета хоть немного подкрепила бы его. Сигареты в кармане не было. Зато там было что-то другое. на что никак не рассчитывал. Деньги. 46 марок. Фрау Геш уже несколько часов назад могла бы ему сказать, что в кармане у него деньги. Это вселило бы хоть немного уверенности в тщедушного затравленного татошника, мечущегося в поисках пристанища. Но Геш, конечно, не хотелось признаться, что пока он спал, она обыскала его карманы. Геш — честная женщина. Она, правда, не без душевной борьбы положила деньги обратно. Найдя она их в кармане у Густава, она, не задумываясь, взяла бы их себе. Но у чужого человека нет, она не из таких. Разумеется, из 49 марок Геш 3 марки удержала. Но какое же это воровство? Это ее полное право, раз она его накормила. Она накормила бы его и без денег. Но где же это видано, кормить за даром чужого человека, если он при деньгах? Опять-таки, она не из таких. Как бы там ни было, найдены 46 марок придали бодрости запуганному Энну Клуге. Теперь он был уверен, что ночлег ему обеспечен. И память его снова начала работать. Правда, он все еще не может припомнить, где живет Тути. Но его вдруг осеняет, что он познакомился с ней в дешевом кафе, где она часто бывала. Может, там знают ее адрес. Он встает, опять пускается в путь. Он соображает, где он, собственно, находится, и, увидя трамвай, который может доставить его поближе к цели, даже набирается храбрости и входит на неосвещенную переднюю площадку моторного вагона. Там так темно и так тесно, что вряд ли кто обратит на него внимание. Потом он идет в кафе, но ничего не заказывает, а прямо подходит к стойке и осведомляется у барышни, не знает ли она, где найти Тути, бывает ли еще здесь Тути. У барышни резкий пронзительный голос. Она спрашивает громко на весь зал, какую Тути ему надобно. В Берлине их столько, хоть пруд пруди. Энно оробел. Он смущенно бормочет. Да ту, что здесь постоянно бывала, полная такая брюнетка. «Ах, вот, значит, какую Тути ему надобно! Этой Тути здесь больше делать нечего. Пусть только попробуют сюда нос показать. Здесь они слышать не хотят». И, возмущенная, барышня поворачивается спиной к Энно. Он сконфуженно бормочет несколько слов извинения и спешит вон из кафе. В нерешительности стоит он на темной улице, не зная, что теперь предпринять. Как вдруг из кафе выходит посетитель, пожилой человек, и, как кажется Энно, порядком обтрепанный. Человек этот мнется, робко подходит к Энно, потом, решившись, снимает шляпу и спрашивает, не он ли тот господин, который только что наводил справки в кафе о некой Тути. «Предположим, что я», — осторожно отвечает Энно Клуге и осведомляется, чем вызван этот вопрос. «Да так просто. Я случайно могу вам сказать, где она живет. Я вас даже до ее дома довести могу. Только и вы окажите мне небольшую услугу». «Что за услугу?» Еще осторожнее спрашивает Энно. «Не представляю, какую услугу я могу вам оказать. Я же вас совсем не знаю». «Пройдемся немного», — говорит пожилой господин. «Не беспокойтесь, это нам по пути. Дело в том, что у Тути остался мой чемодан с вещами. Не вынесете ли вы мне чемодан завтра утром, пока Тути еще будет спать или уйдет в лавку?» Пожилой господин как будто и не сомневался, что Энно останется у Тути на ночь. «Нет», — говорит Энно, — «тут я вам не помощник. На такие дела я не иду. Очень сожалею. Но я могу точно сказать, что в чемодане. Это правда мой чемодан. Так не проще ли его прямо с Тути потребовать?» «Ну, если вы так говорите, тогда вы Тути не знаете», — обиженно отвечает пожилой господин. «Зверь, а не женщина, это вам всякий скажет. Зубастая, ей пальца в рот не клади, кусается и плюется. Недаром ее павианом прозвали». И вот, в то время как пожилой господин столь лестно живописует Тути, Энно Клуге со страхом вспоминает, что Тути действительно такая, и что в последний раз он скрылся от Тути, захватив ее портмоне и продовольственные карточки. Она, когда злится, действительно кусается и плюется, как павиан. А если он сейчас заявится к ней, она обязательно злится. Мечты о ночлеге у Тути оказались только мечтами. И вдруг Энно Клуге ни с того ни с сего приходит к решению с этой минуты начать новую жизнь. Хватит с него женщин, хватит мелких краж, хватит игры на бегах. В кармане у него 46 марок. До следующего платежного дня дотянуть можно. Завтра он еще отдохнет денек, ведь на нем живого места не осталось, а послезавтра по-настоящему примется за работу. Он им покажет, какой он работник, не пошлют его на фронт. После всего пережитого за эти сутки не может он идти на такой риск, ведь Тути павиан пустит в ход и зубы, и когти. «Факт», — задумчиво говорит Энно Клуге пожилому господину. «Тути такая. А раз Тути такая, лучше я к ней не пойду. Переночую в гостинице напротив. Спокойной ночи. Очень сожалею, но...» И с этими словами он переходит на ту сторону, чуть ступая, жалея свое истерзанное тело. И, несмотря на свой растерзанный вид и полное отсутствие вещей, ему все-таки удается выклинчить у обтрепанного коридорного номер за 3 марки. В узкой вонючей каморке он залезает в постель, простыни на которой давно не меняли, вытягивается на спине и опять дает себе слово: «С этого дня начинаю новую жизнь. Я вел себя как последняя сволочь, особенно с Эвой, но теперь я стану другим человеком. мне здорово всыпали и по делам.